Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кой-какого товара. Навстречу ему балда идет, сам не знай куда. «Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался?» Поп ему в ответ: «Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого?» Балда говорит: «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную полбу». Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рось, да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде: «Ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье». Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за 4, работает за 7. Досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да самое облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на обалде лишь печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит, о расплате думает частенько. Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается: «Так и так, что делать остается?» Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит: «Знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь». Стало на сердце попа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит: «Поди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучше б не надобно дохода. Да есть на них недоимки за 3 года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный». Балда с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. «Зачем ты, балда, к нам залез?» «Да вот, веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить». Беса старого взяла тут унылость. «Скажи, за что такая немилость?» «Как за что?